здравствуй еще. Прости, все напрасно, наши разошлись пути. Что же делать? Мне, наверное, не везет тот, кто потерял, уже не найдет. Здравствуй, здравствуй, ничего не говори. Сделай праздник, этот праздник на двоих. В этот вечер я прошу, побудь со мной. Останься со мной, останься со мной. Здравствуй, девушка, ночь. Все сгорают надежды. Уже не вернуть, уже не начать, уже не найти. Здравствуй, девушка, ночь. Все не станет, как прежде. Но я не могу просто встать и уйти. Здравствуй, здравствуй, здравствуй еще, прощай. Все напрасно, мы расстанемся сейчас. Что же делать? Мне, наверное, не везет. Тот, кто потерял, уже не найдет. Здравствуй, девушка, ночь. Все сгорают надежды. Уже не вернуть, уже не начать, уже не найти.